Я угрожал. Вы, ваше святейшество, духовный глава Рима, а я его император. Императора римского не существует, сообщал он мне. Пришлось убедить его в обратном. Я написал ему, что если торговля с англичанами будет продолжаться, мне придется лишить его папских владений. В ответ папа пригрозил: «Я не буду сопротивляться оружием, я стану на пороге крепости Святого Ангела у входа в мои владения, и вашим войскам придется маршировать по телу наместника Бога, который помазал вас на царство». Он угрожал предать меня анафеме. Я ответил, что эта оригинальная средневековая мысль немного запоздала, и просил помнить, что корона мне досталась по воле народа и по воле Божьей, и я буду для него всегда Карлом Великим, но не Людовиком Кротким. И я приказал генералу Меоли занять Рим и папскую область. Из Шонбрана я подписал декрет о присоединении к Франции папской области. Над замком Святого Ангела папа смог увидеть печальный для него финал нашего спора, развивавшийся флаг Франции. Я понимал последствия этого шага. И вообще я чувствовал, как все заволновались вокруг, и как нужна сейчас впечатляющая победа. Я укрепил Лабау, дал армии забыть неудачи и пополнил ее корпусом Макдональда, пришедшим из Италии. После побед в Далмации подошел и корпус Мормона. Теперь отдохнувшие солдаты рвались в бой, отомстить за поражение от столько раз битых австрияков. Я дочерно загорел на здешнем солнце, здоровье окрепло, нервность прошла. Я знал, в каком месте ждут меня австрийцы. Но они забыли. Я всегда появляюсь совсем в другом и неожиданно. Так было, конечно, и на этот раз. В ночь на 5 июля, в ужасную грозу под беспощадно хлеставшим ливнем, я форсировал Дунай. Я вымок до нитки, но после удушающей жары последних дней это было даже приятно. На следующий день мои войска развернулись у Мархфельда. Не ждавший меня здесь эрцгерцог Карл торопливо отступил к Ваграму. Там и должна была произойти решающая битва. Эрцгерцог расположил свои войска так, чтобы зажать меня в тиски обоими флангами своей армии. Против левого крыла австрийцев я выставил корпуса Удино и Даву. Против правого — Бернадота и Массена. Главные силы, победоносную итальянскую армию и мою гвардию, я оставил в резерве. Маневрируя, я все время перебрасывал их на самые уязвимые участки сражения, когда судьба боя висела на волоске, и они не раз переламывали ход битвы. Эти удачные маневры все решили. После 11 часов кровопролития я разгромил эрцгерцога. 50 тысяч австрийцев легли на непросохшем после ночных дождей поле. Мне не удалось уничтожить их всех, как при Аустерлице. Не хватило кавалерии. Да и немецкие войска, сражавшиеся на моей стороне, не лучшим образом себя проявили. Был подозрительно ненастойчив и Бернадот. Так что Карлу удалось увести остатки войск в Моравию. Но и свершившегося было достаточно.